Жених и невеста спустились с крыльца, поклонились родителям и дому. Вся процессия неспешно пошла по улице к собору. Встречные горожане останавливались, склоняясь в приветственном поклоне. И вот молодые подошли к ступеням величественного Успенского собора. Низко поклонились образу над входом, трижды перекрестились и вошли в притвор. Через широко раскрытые врата я наблюдал, как из алтаря вышел священник, архиерей в нарядном одеянии, подошел к молодым, трижды благословил их, вручил зажженные свечи и ввел в храм. Мы последовали за ними. Началась литургия. Обряд обручения длился долго. Было душно, и все притомились, а я вспомнил Дарью и сына, которых оставил в Пскове. Как он там, мой сынок, без меня? Душила горечь нахлынувших воспоминаний, горло сжало, я расстегнул ворот. Иногда они мне снились, и было обидно, что меня несправедливо выставили за дверь, как ненужную вещь. Несколько раз я даже порывался поехать во Псков, встретиться. Может, отошла уже, да простила? Однако гордость не давала мне исполнить задуманное. Мои горестные воспоминания прервал хор певчих. Их голоса доносились откуда-то с верхнего яруса над головами. Я поднял голову и стал рассматривать фрески на стенах. Из рассказов я уже знал, что выполнены они давно самим Андреем Рублевым. Из-под купола лился поток света, соединяясь с мягким светом лампад и сотен свечей. И вся эта световая феерия отражалась на фресках, создавая необыкновенный волнующий эффект. Запах ладана давал состояние тепла и покоя. Богослужение подходило к концу. Архиерей взял кольца с престола за царскими вратами, осенил молодого княжича крестным знамением и надел кольцо на палец правой руки. Наступил черед невесты. Зардевшаяся Ксения потупила глаза и покорно внимала словам священника, сопровождаемым крестным знамением. И вот на ее пальчике засверкало кольцо. Я с интересом наблюдал за таинством обручения, не скрывая восхищения красотой и торжественностью обряда. Мне оставалось только сожалеть, что в Пскове он был нам недоступен, ни мне, ни Дарье, брошенной мужем. Жених и невеста трижды обменялись кольцами, и вот произнесена молитва о Божьем благословении, молодые обручены. Под звон колокола мы вышли из храма. После обряда обручения все нестройной толпой прошли в дом наместника. Во дворе уже были расставлены столы и лавки, слуги заканчивали разносить последние блюда. Да, наместник постарался отличиться. Из выпивки было все. Пиво и квас в бочонках, рейнская и мальвазия в кувшинах. Гордо возвышались печеные лебеди. В углу на вертеле крутилась свиная туша. На длинных блюдах лежали вареные и копченые осетры. Торчали ложки из серебряных ведерок с черной икрой. А уж про овощи и печеные в виде пирогов я умолчу. Горы снеди. Подуставшие и проголодавшиеся гости живо заняли места за столами. Встал Демьян Акинфеевич. Все стихли, приготовившись служить наместника. Поглядев теплым взглядом на молодых, он по-молодецки расправил плечи, обвел покровительственным взглядом гостей и повернулся к сидевшему рядом князю Пожарскому. «Дорогому гостю в моем доме первое место!» А я во все глаза глядел на сына его, Михаила. «Пройдет несколько лет, и он станет отцом того самого Дмитрия Пожарского, который с Мининым спасет в будущем, в смутное время, Русь от поляков». После поздравления князя все выпили. Встал поздравить молодых со вручением городской наместник. А уж затем поздравляли и кричали, и желали многие лета жениху и невесте гости, поднося подарки. Торжество набирало обороты. Звучали здравицы и поздравления, сновали слуги, извлекая из закромов наместника все новые и новые яства и напитки и унося пустую посуду. Рядом с женихом и невестой росла гора подарков. Дошла очередь и до меня. Я предварительно налил в шутиху вина. Подошел к Михаилу и Ксении, от чистого сердца поздравил молодых, отпил из шутихи вина, дунул в горлышко и, как ни в чем не бывало, протянул сосуд отцу жениха. Невеста и жених по обычаю при обручении пить спиртное не могли. Пригубил князь вина, оторвал губы, а вино льется и льется на камзол, на стол. А гости смотрят во все глаза, не понимая причины чуда такого. Все притихли. Диво-то какое! Вино само из кувшина бьет, словно родничок. Князь покраснел от досады. Опасаясь, что он разобьет подарок, я почти выхватил сосуд у него из рук и дунул в горлышко. Вино течь прекратило. Я обратился к молодым. Пусть и у вас вот так же бьет неиссякаемым источником здоровья. И в вашем доме ломятся от богатства закрома. Вокруг весело засмеялись. Подвыпивший уже Демьян протянул руку. «Дай-ка попробую». Я протянул ему шутиху. Демьян припал к горлышку, и гости затихли, ожидая, что же будет. Как ни старался Демьян, но вином он все же облился. В честь его наместник засмеялся первым, а за ним и все гости. «Занятную штуку подарил. Где взял?» «В Неаполе», — не моргнув глазом, схитрил я. «Гости изумились?» Торжество шло своим чередом. Пели и плясали гости, оглушительно били в бубны и дули в жалейки, приглашенные скоморохи. Вино ли ударило мне в голову, а может, удаль молодецкая? Только вышел я в середину двора да запел песни, естественно, подходящие к случаю, из репертуара Зыкины «Течет река Волга», ну и другие. Не слышавшие их ранее гости были в полном восторге. Пел и гулял народ допоздна. У ворот толкались любопытствующие горожане. Наместник вышел и к ним, а слуги выкатили щедрый дар — бочку вина да две бочки пива — и угощали всех желающих. Подступила ночь, но гости не расходились. По теплому времени спали тут же, кто в доме, кто во дворе. Слуги постелили набитые соломой матрасы или даже чистые половички. С утра третьего дня шедший навстречу мне в доме наместник остановил меня и спросил: «Ну, как тебе жених?» «Видный жених, всем на зависть. А мужем твоей дочери станет, внуков тебя порадует». «Что необычного-то? Дети всегда на радость, внуки так вдвойне». «Хотел тебе, боярин, о последнем видении сказать. У княжича через 4 года сын родится, Дмитрием нарекут. И он в свое время весьма известен станет. Великое будущее у внука твоего. Полководец будет знаменитый и спаситель Руси». «От кого?» — насторожился наместник. «От ляхов». «Иди ты!» — удивился наместник. Потом подбоченился, подкрутил усы, вроде как «знай наших». «А с дочкой что?» «Да все будет прекрасно. Замужество удачное, вижу. Будут у семьи тяжкие испытания, но все кончится благополучно». «Это я и хотел услышать. Слава Богу, отлегло от сердца. Ну, сам понимаешь, отец я, дочь люблю и счастья ей хочу. Пойдем, лекарь, выпьем за хорошие предсказания-то твои». Мы сначала выпили вдвоем, потом вышли во двор, где помятые гости уже уселись за стол. Часть гостей уехала с утра, и народу стало меньше. После поправки здоровья народ пустился в пляс, запел песни, завел хороводы.